Дверь в камеру беззвучно отворилась. Здесь уже Гарри не стал переигрывать, предпочитая качество жуткому скрипу, бьющему по нежному слуху мальчика. То, что он посетил камеры только раз, его волновало мало. Вошел здоровый мясистый мужик, ростом 2 метра и в плечах 1,5. «Вы кто такой?» – истерично взвизгнул Флетчер. «По какому праву вы меня сюда закрыли?» «Вы», – вошедший небрежно махнул здоровенным кулаком, сломав челюсть магу. Флетчер дождался, пока перед глазами восстановится картинка, и прогнусавил. «Я человек Дамблдора, вы все еще пожалеете, ох!» Мощный пинок вниз живота заставил Флетчера скорчиться, пытаясь хоть как-то заглушить беспощадную боль в разорванной селезенке. «Остановись», — велел кто-то у дверей. Босс велел его живым доставить. «Да ну его, поднимет, если что», — бросил тюремщик и покинул камеры. От этой реплики Флетчер затрясся. Неужели он угодил в лапы к некроманту? Подобная публика весьма неприятна хотя бы тем, что смерть является только началом мучений, а не избавлением. Вечером к нему зашли трое и быстро подлечили, после чего оставили поесть. Флетчер набросился на скудный ужин, нутром чуя, что отравы там нет. Следующий день начался для него очень жутко. Флетчер обнаружил себя совершенно без одежды и прикованным к алтарю в ритуальном зале. Флетчер бешено заорал, зовя на помощь, но из горла не вырвалось ни звука. Его палач позаботился о своем нежном слухе и наложил отменное силенце. «Добро пожаловать в зал некромантов рода Поттер!» Услышал он совсем еще мальчишеский голос, наполненный отнюдь не мальчишескими льдом и презрением. «Поттер, Гарри Поттер!» – прохрипел Флетчер, освобожденный от силенца. «Но почему, зачем, ты напал на моего вассала и будешь наказан? Но прежде ты мне все расскажешь, и чем интереснее будет рассказ, тем дольше ты останешься в этом мире». Флетчер попытался дернуться, желая сказать неизвестно что, то ли угрожал, то ли предупреждал, то ли умолял. Это осталось неизвестным, потому что Поттер отступил в сторонку, накладывая силенце и уступая место палачам. Полчаса в море боли, полчаса Флетчер молил о смерти, и когда все закончилось, лишь с отдаленным удивлением понял, что он еще не умер от невыносимой боли. Сквозь алую пелену боли и страданий пробился голос Поттера. «Теперь, когда разогрев закончен, ты будешь отвечать на мои вопросы. Это ты напал на Невилла Долгопупса и его бабушку?» Перед глазами Флетчера живо предстал Дамблдор. Какими бы ужасающими ни были его страдания, добрый дедушка куда как опаснее и изощреннее. «Я знаю, что это ты», — услышал он голос Поттера. «Но раз уж ты молчишь, я загляну через несколько часов. А вы, ребята, развлекайтесь». Наземниус Флетчер проявил неожиданную для его племени стойкость. Даже после 6 часов непрерывных пыток он нашел в себе силы прохрипеть отказ. Поттер только пожал плечами и жестом подозвал вторую смену палачей. Флетчер задергался, понимая, что это бесполезно. Последнее, что он успел осознать, ночь он не переживет. Эти палачи наслаждались криками жертвы. Поттер скривился. Породу палачей и тюремщиков он терпеть не может, но порой приходится прибегать к их услугам. Мальчик проанализировал кокон, укрывающий разум Флетчера. Если он начнет его ломать, Создатель получит зов даже из бездны. Если применит зелье, то же самое. Поэтому оставалось пользоваться старыми как мир, подтвердившими свою надежность методами, и терять время. Утром наземникус Флетчер умер. Умер как личность, а то, что от него осталось лишь животные инстинкты, готовые на все, лишь бы боль не возвращалась. Информация полилась из него мутноватым потоком. Оказалось, что Флетчер и сам многого не знал, но кое-что полезное Гарри вычленил. Даже не кое-что, очень много полезного. В частности то, что к нападению на семью Невилла причастна некая группировка Орден Феникса. А потом Гарри начал спрашивать, чем они занимались. Да, Гарри далеко не подарок, да, он в 10 лет уже проливал кровь, да, он проводил такие ритуалы, что любого нормального мага стошнило бы на первых минутах. Но по сравнению с тем, что творили подручные Дамблдора, его карманная армия под названием Орден Феникса, он и его вампиры выглядели не просто жалко, невинные шалуны ясельной группы 7-го городского детсада. А Волди выглядела и вполовину не так жутко. Правду говорила Сара, когда грызутся две группировки, и одна из них рассказывает о жестокостях другой, и это правда, только на поверке все окажутся хороши. Трус, вор и предатель оказался весьма ценным кадром. Пусть он и не знал многого, но Гарри узнал очень много об остальных членах Ордена, и теперь можно отправлять Миднайта и его мальчиков на охоту. Это происшествие побудило Гарри поднять архивы и кое-что поискать. Увиденное не повергло его в шок, только подтвердило мрачные подозрения. Англия деградирует, и деградирует благодаря тому, кого Поттер до этого считал вполне приличным человеком. Тому, кто ради собственного тщеславия творит такое, что Поттеру и в страшном сне не могло присниться. Теперь он понимает, почему многие аристократы встали на сторону Волан-де-Морта. Он сам поступил бы, если не так же, то выступил бы с Волди единым фронтом. Альбус Дамблдор уже третью неделю пытался связаться с наземникусом Флетчером. Что-то определенно пошло не так, расследование нападения на долгопупсов оказалось свернуто, а сами они, и внук, и бабка, отправились в Германию и прихватили чету долгопупс. За Фрэнка и Алису Альбус не беспокоился. Эти двое никогда не скажут лишнего. Факт того, что план с нападением успешно начался и прошел, как по маслу, а потом совершенно неожиданно поднялась шумиха, заставляет насторожиться. Даже кое-кто в Лютном расшевелился, после чего Флетчер исчез в неизвестном направлении. Такие похищения случались не раз и не десять, и Альбус справедливо полагал, что пройдоха выкрутится. Не повезло. Откровенно говоря, Дамблдору глубоко плевать на Флетчера, но старый вор слишком много знает о его делах, поэтому придется привлечь к поиску орден. Не хотелось привлекать их истине, а еще Поттеры вылезли, когда не надо. Лили, мерзкая девчонка, сорвалась в Британию и едва не попалась, благо Джеймс сумел ее нагнать и силой затащить обратно в защищенное поместье. Оставалось только надеяться, что никто не заметил. Мальчишка Поттер, что-то с ним явно не так, но что же, сидел себе тихонько в своем поместье и занимался делами, а потом как врезал по семейке Поттер, да так, что остались в живых две дочери, и те пропали без вести. Дамблдор, признаться, удивился, что у мальчишки хватило сил активировать град, но ведь как-то у него хватило сил зарубить Василиска. Кстати, о близняшках Поттер, быть может, Поттер забрал их, а то все это время Дамблдор наблюдает у него тенденцию подбирать серых и убогих, превращая их в преданных слуг. Те же близнецы Уизли нет, теперь уже Вайлд. Не получается из него светлый герой, вслух подумал Дамблдор. Что ж, тогда нужно стравить его с Волди несколько иным образом. А еще Блэк. После освобождения в его голове словно переключился какой-то рубильник. Сириус стал замкнутым и отстраненным. Все свое время проводит с психотерапевтом либо в обществе Малфоя. Надо сказать, что Люциус относится к нему вполне терпимо, что само по себе напрягает. Что хуже всего, щедрая казна в лице Блэка закрылась раз и навсегда. Ну ничего, Дамблдор предполагал подобный исход и успел довольно вытянуть денежек из кошелька еще недавно верного пса. Похоже, ситуация медленно, но верно выходит из-под его тщательного контроля. Может, попытаться повлиять на Поттера через кого-нибудь еще, через того же долгопупса? Нет, Поттер с ним далеко не в теплых отношениях, помогает и защищает, при этом требуя верного служения. Анри Пастер без каких-либо трудностей отпарировал во двор Поттерменера и сразу оказался окруженным волкодавами. Он не дрогнул, просто замер. Точно такие же песики охраняют покои и его поместье охраняли. И граф Пастер прекрасно знает, на что способны их мощные челюсти. Его проводили в кабинет лорда Поттера, и Анри почти не удивился, услышав полный титул и имя мальчика. То, что происходило за закрытыми дверьми, не было подано огласке, об этом знали лишь четверо. Лиза, Вильгельм, Миднайт и сам Поттер, но после того памятного разговора Анри Пастер вернулся во Францию, а его враги странным образом забыли обиды, позволяя ему снова раскрутиться. Теперь он крутился там не просто так. Поттер возлагает на графа большие надежды. Не первый подсыл в другую страну, Анри Пастер обещал стать самым удачным. Ловко провернутая афера, проработанная Вильгельмом и самим Пастером, официально выставила версию откупом, неофициально – компроматом, собранным Пастером, и самое главное, что главный герой этих событий свято верил в данную легенду. О том, что здесь замешан Поттер, Анри Пастер благополучно забыл. О многом другом тоже, даже не осознавая, что работает на один из самых влиятельных старших родов Британии. А в это же время Джеймс Поттер пил дома чай. Его дражайшая супруга несколько дней назад от чего-то сорвалась в Британию. Впрочем, это от чего-то очень скоро прояснилось. Лили как-то выведала, что на Поттерменор напали гессенские наемники. Джеймс тут же отправился вслед за женой и успел ее вернуть назад до того, как их обнаружили. «Неужели ты ничего не испытываешь?» Снова накинулась на него жена. «Он ведь наш сын, он проклят Волан-де-Мортом», безапелляционно заявил Джеймс. «Или ты думаешь, почему он говорит со змеями? Парселтонга среди Поттеров нет, это темная магия, но он твой сын. Лили упала на стул. «Как ты можешь быть таким бессердечным?» «Могу», Джеймс отщипнул кусочек пирога и отправил в рот, полностью игнорируя столовые приборы. «Это война, Лили. На войне всегда есть потери. Мы правильно сделали, что отдали его на попечение твоей сестры. Дамблдор говорит, что наш сын исцелится от проклятия через пару лет, нужно только подождать. Подумай о Ричарде и Ребекке. Они у нас есть только потому, что мы вовремя избавились от Гарри». «Избавились», на глазах Лили навернулись слезы. «Избавились. Мы бросили его одного, мы должны были помочь ему. Но так сказал Дамблдор». Взорвался Джеймс. «Крестраж отравляет его душу, Волан-де-Морт влияет на него. Знаешь, я понимаю сэра Чарльза», после недолгого молчания проговорила Лили. «Будь у меня такой наследник, я бы тоже лишила его права наследования. Бросить свое дитя ты воспользовался тем, что я была беременна. Воспользовался моей беспомощностью. Хватит, Лили. Мы это уже обсудили». Джеймс спешно огляделся. Его кроткая супруга воистину страшна в гневе. «Ах, хватит, я тебе сейчас покажу, хватит, я». От продолжения тирады женщину отвлекло потрескивание снаружи. «Такое бывает только тогда, когда кто-то ломает защиту. Иди наверх», — велел мгновенно посуровевший Поттер. «Живо, готовься аппарировать в Мэннер. Но ведь Гарри, сейчас главное, в вашей жизни. Если он еще человек, то не убьет свою мать и своих брата и сестру». «Обузданные желания, Гарри», — выдохнула Дафна, выгибаясь в руках возлюбленного. Губы мальчика нежно касались ее шейки, и от этих ласковых прикосновений по телу сновали табуны мурашек. «Расслабься», — хриплый шепот ласкал слух, горячее дыхание обжигало тонкую кожу, сладкой дрожью пробежало по телу и осело нарастающим жаром внизу живота. Губы мальчика спускались ниже и ниже. Вот уже ловкие пальцы расстегнули блузку и открыли грудь. Дафна чувствовала двойственное желание. С одной стороны ей хотелось этих ласк, а с другой стороны девочка испугалась неизвестности. Через несколько секунд внутренней борьбы пересилил страх. «Гарри, хватит!» Умоляюще простонала девочка и ахнула, чувствуя, как пальцы мягко сдавили ее ягодицы, приподняли и усадили на стол. «Нет, не надо!» Дафна прекратила обнимать мальчика и попыталась отстраниться. «Не сейчас, хорошо, я еще не готова». Гарри убрал руки и отступил на шаг, пытаясь взять под контроль бурю эмоций в голове и гормонов в крови. Возбуждение отступало медленно и неохотно, но страшнее всего было то, что Гарри чувствовал ярость. Он разозлился на Дафну за то, что она отказала ему, и подобное явление мальчику отлично известно. Голос крови. Он знает, как и почему это происходит. И ничего не может с собой поделать. «Прости», Дафна взяла его за руку. «Просто все это так внезапно». Извинения девочки подействовали на него, как красная тряпка на быка. Захотелось броситься на нее, и а вот здесь желания противоречивые. Обузданный, но еще опасный зверь нашептывает, что не прочь показать сучке, как нужно себя вести с хозяином. А рефлексы едва не толкнули его на страшный шаг. «С этим нужно что-то делать, чем скорее, тем лучше». «Уходи», Гарри отвернулся от девочки. «Прошу тебя, оставь меня сейчас, пока он еще себя контролирует». «Пока он себя контролирует, жизненно необходимо, чтобы Дафна исчезла из поля его зрения. Гарри, господи, разве она не понимает, что с ним происходит? Уйди». В голосе Поттера зазвенел металл, и девочка против воли подчинилась, отправляясь в свою комнату. Все было как в тумане. Девочка не могла принять того факта, что Гарри только что приказал ей. Он имеет на это полное право, но воспользовался им только сейчас. «Почему, госпожа, застегнитесь», словно сквозь туман услышала она, после чего ловкие пальцы быстро привели ее в более-менее нормальное состояние. «Лиза, госпожа, зря вы ему отказали», покачала головой вампирша. И словно в подтверждение этих слов раздался боевой клич Поттера, больше напоминает кровожадный рев и очень хорошо лечит запору непривычных к нему существ, и мощнейший удар, сотрясший особняк до основания. Вот и ответ на ее вопрос. «Всего-то черная плеть, и такой эффект», — машинально определила Лиза. «А хозяин явно не в духе. Он прогнал меня», — возмутилась Дафна. «Он спасал вас», — оборвала госпожу Лиза. «Или вы хотели бы попасть под удар? Лучше посидите пока в моей комнате. Я скажу, когда он придет в норму». Дафна кивнула, и Лиза отвела ее в свою комнату. После девочка заглянула к хозяину в кабинет. Промятая, покрытая трещинами стена медленно восстанавливалась, подчиняясь охранной магии Поттер Мэннера. «Хозяин?» – осторожно спросила Лиза, не закрывая дверь. В случае чего от Гарри можно сбежать, он редко пускается в погоню, и ни в коем разе не следует подходить к нему на расстояние видимости, если он в гневе. Лиза взглянула ему в глаза и испуганно пискнула, быстро отступая к двери. Еще никогда ее хозяин не казался ей таким страшным. Казалось, он сейчас набросится на нее и в лучшем случае возьмет кровь насильно, в худшем просто разорвет на части. «Как там Дафна?» В голосе перекатывалось рычание. Лиза осторожно взглянула в лицо Гарри. Лучше бы она этого не делала. Пылающие алым светом глаза отнюдь не внушали доверия и расположения, скулы и подбородок резко заострились, и на коже начал проступать рисунок чешуи. Что до зубов, все они резко удлинились и заострились. Понимающе усмехнувшись, хозяин повернулся лицом к пылающему камину. Языки пламени всегда действуют на Гарри умиротворяюще, расслабляют. «Госпожа обижается на вас», — честно ответила Лиза, боясь затягивать молчание. «Когда хозяин в шаге от обращения, лучше ему вообще не попадаться на глаза, а злить смертельно опасно». «Что ж», — голос стал немного спокойнее, напряженные плечи опустились, «а что тебя привело сюда?» Гарри повернулся к слуге, и девочка непроизвольно шагнула вперед, в голове Лизы зашумело, ей безумно захотелось оказаться рядом с хозяином. «Теперь рисунок чешуи». Алые глаза и заостренные черты лица не пугали. Наоборот, они манили, завораживали, подчиняли. «Я-я», Лиза сделала еще несколько шагов и непроизвольно расслабилась в кольце крепких рук. Лиза даже не пыталась сопротивляться, обвивая шею мальчика. Негромкий стон сорвался с губ девочки, когда острые клыки осторожно пронзили тонкую кожу шейки. Девочка закрыла глаза, не сдерживая негромких стонов наслаждения. Но вскоре все закончилось, оставляя только легкую эйфорию и легкое сожаление. «Хозяин», Лиза не спешила размыкать рук. «Вы хотите меня?» Теперь, насытившись, Гарри выглядел куда лучше. Во всяком случае, лицо и тело стали вполне обычными, а значит, он не станет бросаться на все в зоне видимости. Уже утешает. «Дело в Дафне, верно? Ты ревнуешь. И такая знакомая, такая родная теплая улыбка». «Нет, хозяин», Лиза отвела взгляд. «Просто я». «Иди», Гарри легонько шлепнул девочку пониже спины, отправляя ее из кабинета. «Займись делом, а лучше прошвырнись по треллам. Как скажете». Гарри опустился в кресло, провожая Лизу взглядом. Он взял слишком много крови, даже привычная девушка еле двигается. Как всегда в таких моментах, кровь помогла лишь отчасти. Последние две недели мальчик все чаще и чаще чувствует непреодолимое влечение к Дафне, которое Миднайт охарактеризовал как жажду обладания. «После первого раза ты несколько успокоишься», — заверил мальчика Миднайт. «Потом жажда обладания перестанет тебя терзать, а дальнейшее зависит от твоей выдержки. Пока что пей кровь, это тебя ненадолго успокоит. Но учти, что в последующем ты не ограничишься одной кровью. Неужели эта жажда обладания настолько сильна, что сегодня он едва не потерял контроль? Полностью обернувшийся лорд-вампир с сорванной крышей полностью подчинен звериным инстинктам и вполне способен утопить в крови небольшое государство. Босс». В кабинет влетел айсберг и без лишних слов вывалил перед Гарри несколько томов. Дальше последовал короткий безмолвный диалог. Гарри кивнул, получив всю необходимую информацию, и жестом отпустил айсберга, после чего начал разбираться в подробностях. Оказывается, способов скрыться от бдительного ока магии рода, вагон и маленькая тележка, только большинство из них либо запрещенная магия, которой все такие идеальные поттеры пользоваться не станут, кроме последних, либо довольно сложные барьеры и артефакты для личного пользования, взломать которые весьма и весьма проблематично, а найти так вообще нереально. Хреново, Гарри отложил последний том в сторону. «Похоже, я их просто так не выцеплю». «Уверены?» Из теней вышла Лиза. «Хозяин, вы ведь очень сильный». «Нет, я не сказать, чтобы сильный». «Хозяин», Лиза положила обе ладошки на плечи Гарри и начала медленный массаж. «Что теперь? Буду ловить их на ошибке», — развел руками Поттер. «Они точно не в Британии. За столько времени отец точно нашел бы что-нибудь подобное. Вы поэтому отпустили этого, как там его, француза?» «Именно. Ментальная программа, на которую он согласился, мотивирует его на поиск семьи Поттер. Я думаю, что они экранировали одно из поместий во Франции и сожгли все записи о нем. Понятно, к вам эти девчонки хотят зайти, из сожженной вами семейки. Пусть заходит». Лиза растворилась в тенях и, оказавшись по ту сторону двери, пригласила девочек войти. Близняшки чувствовали себя неуверенно, и это мягко сказано. На самом деле они даже представить себе не могли, что любой неверный жест может спровоцировать страшные последствия. Поэтому Миднайт и находится в кабинете. Не для защиты Гарри, для защиты от Гарри. Что же вы хотели у меня спросить? Гарри жестом убрал все учебники на стеллажи, а лишние книги со стеллажей исчезли, появляясь в хранилище библиотеки. Лорд Поттер, что с нами будет? Что вы с нами сделаете? Парватти, да, должно быть, долго боялась. Что с вами будет? Мне откровенно плевать. Хотите, живите у меня, места много. Хотите, уходите на все четыре стороны. Хотите, я приму вас как вассалов. Только в последнем случае вам придется многому научиться. Так что сейчас идите и выспитесь, а на завтра хорошенько обдумайте, что вам делать. Близняшки явно не ожидали такого напора, поэтому как-то быстро сдулись и поспешили уйти. Гарри с усмешкой смотрел им вслед. Их страх видно невооруженным взглядом. Получится ли из них что-то путное? Может, и да. Гарри почти уверен, что они решат вступить в род Поттер, если у них, конечно, есть хоть сколько-то мозгов. Сейчас они никто и зовут их никак. Имущество рода Поттер уже давно перешло к Поттеру. Что-то он купил, что-то взял как трофей. Если у девочек что-то и осталось, так это ученические сейфы, на каждом по пару тысяч, и сейф главы рода, опустошить который Гарри оказался не в силах. С гоблинами лучше дружить и работать с ними исключительно по их правилам, традициям и законам, и тогда они будут уважать твои правила, традиции и законы. Дафна испуганно ойкнула, почувствовав ладони на талии, а потом только почувствовала знакомое присутствие и тут же попыталась вывернуться. Возмущение, гнев и обида затопили ее сознание. Девочка захотела один раз высказать все, что думает об этом нехорошем человеке у нее за спиной. Сильно испугалась. Что-то в этой фразе было такое, что Дафна мгновенно расхотела изворачиваться и устраивать сцену. Возмущение, гнев и обида разбились, словно стекло, и исчезли. «Прости», — выдохнул Гарри ей в волосы. «Последнее время мне сложно себя контролировать. Это голос крови?» — тихо спросила девочка. Гарри кивнул и коснулся губами чувствительного места за ушком. Дафна слегка вздрогнула и обмякла в его руках, накрывая его ладони своими. «А что сделать, чтобы ты перестал?» — еще тише спросила девочка, практически одними губами. Она догадывалась, что ей предстоит сделать, боялась неизвестности и не понимала, что этот страх может привести к ужасающим последствиям. «Голос крови – один из сильнейших инстинктов вампира», – тихо ответил ей Гарри. «Просто так он не умолкнет. То есть, мне нужно…» Дафна покраснела и примолкла, но Гарри отлично понял то, что она хотела сказать. «Да», – Гарри слегка куснул тонкую кожу на шейке девочки, оставляя едва заметную метку клыков, и исчез. «Отдыхай», — услышала Дафна едва различимый шепот в голове. За всеми этими проблемами незаметно приблизился конец августа. Близняшки Поттер после воспитательной беседы с Гарри, в которой он пояснил им несколько законов магии, рассказал, что сотворили их родители и пояснил, что стало бы с ними. «Дети — это все», — сказал он в заключении беседы. «Посягнуть на детей очень нехорошо. Меня магия больше не считает ребенком. Перед ее лицом я несу полную ответственность. И если бы я не ответил ударом на удар, по вам ударил бы сильнейший откат. И что тогда случилось бы?» «Холодея?» – спросила Падма. Девочка, в отличие от сестры, подолгу засиживалась в библиотеке рода и кое в чем разбиралась. «Не знаю, зависит от силы отката, от потери способностей до мучительной смерти. Ну, каково ваше решение?» «В итоге, близняшки приняли вассалитет и поняли, что прежняя учеба и особенно Хогвартс, детский лепет. К ним были приставлены частные учителя и преподавали такие предметы, которых в их роду не то что не преподавали, даже не слышали. Хогвартс-экспресс встретил детей приветственным гулом. Джинни Уизли в середине каникул присоединилась к семье, потому как Волан-де-Морт не принял предложение Поттера и был ликвидирован. Девочка выглядела крайне неважно, ее телу сильно досталось во время заключения. Любви к Поттеру это не прибавило, рыжий выводок только сильнее стал его ненавидеть. Малфой набрался таки храбрости и в лицо извинился перед другом. Извинения были приняты, и друзья никогда бы не признали даже сами перед собой, что соскучились. «Как лето?» — хором спросили они, стоило им войти в купе. Гарри и Драко сидели в отдельном купе. Девочки поняли, что друзьям нужно многое обсудить и оставили их, заселившись по соседству. «Короче, это ты устроил всю эту шумиху, из-за которой отец Пола Юля возился с бумажками?» «Ага», — довольно кивнул Поттер. «Все же Крэббы и Гайлы, ваши вассалы. Вот твой папа и вступился за них, тут мы с ним и сцепились. Тяжба с Малфоем была скорее формальной, нежели реальной. Ни один из них не хотел портить отношения, поэтому Крэп и Гойл-старшие отделались небольшими компенсациями всего-то 1040. С их-то активами такая сумма воистину смехотворна. Поттер очень долго бесился, но сумел взять себя в руки. За Гермиону их сыновья получили по полной. Поезд ехал себе, ехал и остановился. Приехали, Драко содрогнулся. Нет, Поттер ощутимо помрачнел. Сиди здесь и не высовывайся. Что такое, дементоры? Поежился Гарри. А по какому поводу? А ты не знаешь? Удивился Поттер. Да блин, вся Европа знает, что сбежала Читали из Стренджи в полном составе. Робастан, его братец Рудольфуса и его полоумная супруга Беллатриса. И эти трое хотят убить меня тихо. Стало очень холодно, холодно и тоскливо. Драко медленно отодвинулся от двери, глядя, как его друг очень осторожно извлекает палочку. Вот дверь в купе отъехала в сторону, и над полом проплыла жуткая фигура в черном балахоне. Драко почувствовал, как его словно куда-то засасывает, как сознание медленно покидает его. Сквозь темную пелену, павшую на глаза, прорезалась ослепительная белая вспышка, и в уши снова вернулись звуки. «Ты как, нормально?» Поттер выглядел неважно, бледный и дрожащий. «Ну и жуткие твари, хвала Вильгельму, что показал мне их в свое время». «Да-да», — пролепетал Малфой и удивленно поймал плитку шоколада. «Съешь, полегчает», — посоветовал Гарри и покинул купе. «Загляну к девочкам». У девочек все было в порядке. Лиза и Элли среагировали, как должно, ударив по дементору слабыми, но слаженными патронусами. Причем патронус в исполнении магии крови и патронус у классиков выглядит и функционирует совершенно одинаково. «Гарри». Дафна тут же бросилась ему на шею. «Мне было так страшно, так страшно». «Все хорошо», — Гарри прижал к себе свое сокровище. «Не плачь и не бойся, я рядом. Пойдем, побудешь со мной, ты не против?» Дафна замотала головой и вцепилась в его руку. Все, кого Гарри встретил в коридоре, хотели как-то подколоть парочку, но тут же затыкались и спешили по своим делам. Малфой тоже хотел что-то сказать, но смутился непонятно по какой причине и оставил друга в покое. Дафна несколько минут вздрагивала от каждого шороха, очень постепенно успокаиваясь. «Поспи», — Гарри гладил девочку по плечам, даря ей чувство покоя и защищенности. Дафна медленно опустила голову ему на колени и, подняв ноги на сиденье, уснула. Драко хотел что-то ляпнуть в меру ехидное и тут же заткнулся, поймав нехороший взгляд друга. За преподавательским столом явное пополнение. Кроме изможденного оборотня-полукровка, виденного Гарри и остальными на перроне, за столом сидели еще две занятные личности. Один, мужчина лет 30-32, карие глаза улыбались из-за круглых очков, черные волосы в вечном бардаке, и расческа явно не справлялась. А вторая, красивая рыжеволосая женщина с изумрудными глазами. С ней сидел, как на иголках, пытаясь не смотреть в ее сторону. «Кто это?» – удивилась Гермиона. «Мои мама и папа», – недобро ухмыльнулся Поттер. «Как говорится, на ловца и зверь бежит. Теперь они от меня так просто не отвертятся». Гермиона сердцем почувствовала, что с мальчиком что-то явно не так. Девочка поразмыслила и решила, что Гарри обижен на своих родителей, крепко обижен, а потому не стоит ему мешать, а лезть в его душу нужно очень аккуратно. «Братик», — Гермиона взяла Гарри за руку. «Все будет хорошо». Гарри улыбнулся сестренке и подтолкнул ее к гриффиндорскому столу. «Дамблдор явно что-то затевает, но что?» Распределение началось неинтересно, но закончилось явно интересно. «Поттер, Ребекка, Гриффиндор». Сияющая девочка, как две капли воды похожая на Лили, весело подбежала к красно-золотому столу. «В этом году к нам поступает мальчик, год проучившийся в Дурмстранге. Это Ричард Поттер, мой глупый младший братец», — протянул Гарри едва слышно. «И он никогда не учился в Дурмстранге, силенки не те, Гриффиндор», — отозвалась шляпа вторично и без особой радости. «Ну кто бы сомневался», — оскалился Малфой. «Все они, как и родители. Может быть», — холодный голос Поттера оборвал его речь, — «они меня бросили, но они дали мне жизнь. Выбирай слова, Драко». «Кроме всего прочего», — вещал тем временем Дамблдор, — «я рад представить новых преподавателей. В связи с тем, что профессор Киттлберн подал в отставку, новым профессором по уходу за магическими существами станет профессор Ремус Люпин. В связи с прошлогодним происшествием совет попечителей решил о том, что дуэльный клуб следует упразднить, а на его место ввести обязательные занятия по дуэлингу, и вести их будет профессор Джеймс Поттер. Новым преподавателем защиты от темных искусств станет профессор Северус Снейп, а освободившуюся должность преподавателя зельеварения займет профессор Лилиана Поттер. Несмотря на близость заклятого врага, Северус явно был доволен и посматривал на Поттера, понимая, кому он этим обязан. Гарри отсалютовал зельевару бокалом и возобновил неторопливую беседу со старшекурсниками. «Твои родители живы?» – удивился Маркус Флинт. «Да, живы», – ответил ему Поттер. «Похоже, что Джеймс решил спрятать меня у сестры, после чего спрятать беременную супругу во Франции, защитить своих детей, потому что искали бы беременную женщину с годовалым сыном, а не отдельно годовалого сына и отдельно беременную женщину. Неплохой ход. Он сыграл на том, что мать никогда бы не бросила своего ребенка, а дальше просто маскирующие артефакты». Гарри не стал отклоняться от газетной версии Дамблдора: кто надо, тот знает, что к чему, а кто не надо, тот не надо. «Что у нас завтра?» — спросил он у старосты Слизерина. Девушка протянула ему листок с расписанием, и Гарри понятливо хмыкнул. «Что?» — Нотт заглянул ему через плечо. «Ага, понял, дуэлинка и зельеварение, знакомство с семьей, хех, встреча с любимой семьей». Первым занятием стояло зельеварение. Судя по выражению лица своей матери, Лилиана Поттер вполне себе смирилась с тем, что ее сын учится на Слизерине. Началось все с проверки выживаемости знаний. Гриффиндорцы, почувствовав, что рука на вожжах ослабела, начали шуметь вовсю. «А ну заткнулись!» — рявкнул Поттер так, что ближайшие котлы подпрыгнули. Слизеринцы от неожиданности вжали головы в плечи. Прежде на уроках с ней Поттер редко говорил громче спокойного голоса, но потом вспомнили, что это были уроки Снейпа. «Мистер Поттер», — профессор нахмурилась, — «попрошу вас не повышать голос». «Лорд Поттер», — поправил Гарри, — «обращайтесь ко мне соответственно моему статусу, миссис, простите, профессор Поттер, а с этими только так и можно». «Рот закрой», — выкрикнул Уизли и получил невербальное силенце. «Лорд Поттер, немедленно расколдуйте его». «Зачем?» — удивился Гарри. «Профессор Поттер, я предпочитаю поддерживать тишину и дисциплину, и все остальные профессора совершенно не против». Вот здесь он был не совсем прав. Профессор МакГонагалл сама гнобила слизеринцев и не позволяла Поттеру гнобить ее любимчиков. Но Поттер все равно гнобил, пусть и ценой баллов факультета, ему плевать. А вот профессор Флитвик ему искренне благодарен, профессор Стебль тоже. «Колдовать без разрешения преподавателя запрещено несовершеннолетним», — поправил Гарри. «Статус лорда перед магией делает меня полностью совершеннолетним, а главой рода я стал несколько позже, около года назад, так что я полностью совершеннолетний со всех сторон. Простите, можно вернуться к теме занятия?» Профессор Поттер не знала, что делать. Все же опыта в преподавании у нее нет, а просто так наказывать сына, с которым женщина всеми силами пыталась наладить контакт, совершенно не хотелось. После занятия профессор Поттер позвала Гарри остаться, чтобы поговорить. Поттер кивком отослал друзей и жестом наложил на дверь заклятие против подслушивания. «Вы что-то хотели?» «Гарри, я хотела поговорить». «О чем вы хотите со мной говорить после того, как выбросили меня?» Голос мальчика предательски дрогнул, но Гарри быстро взял себя в руки. «Или после того, как за 5 лет меня ни разу не навестили?» «Гарри», — Лилиана Поттер чувствовала себя последней предательницей. «Ты все не так понял». «Как раз я все отлично понимаю». Гарри посмотрел на свою мать полными грусти и осуждения глазами. Ему не приходилось вызывать эти чувства. Мальчику в самом деле было на редкость паршиво. «Мы хотели тебя защитить. Поздравляю, у вас получилось». «Нет, действительно получилось». Гарри сел на стул. «Меня удивляет, как это за 5 лет меня не убили оставшиеся в живых пожиратели». 5 лет? Постой, разве ты не жил до Хогвартса у Петуньи?» «К счастью, моя семья забрала меня из этого ада», — ответил Гарри и на недоуменное выражение лица пояснил. «Лорд Бальтазар и леди Сара стали мне родителями по крови». «Но как, разве?» — в глазах Лили проступили слезы. «Гарри, я умирал от побоев, так мне сказала Сара», — нечеловечески равнодушным голосом поведал мальчик. «Ты, верно, думала, что твоя сестра приютит меня?» «Да, мама». «Так вот, меня приютили в качестве гибрида домового эльфа и боксерской груши. Но это не так важно, как один маленький момент. Как член рода Поттер ты должна знать, что твой глава...» Глаза мальчика засветились алым светом, клыки удлинились. «Вампир?» — испуганно выдохнула Лили. «Но Гарри, почему? Это был единственный шанс меня спасти, пожал плечами Гарри. «Ну, не совсем единственный, просто Бальтазару нужен наследник». «Гарри», Лили приблизилась к мальчику и обняла его. «Тебе, наверное, было очень трудно. Прости ради бога, прости за все, я не знала и я думала. Дамблдор велел нам». «Дамблдор», Гарри отстранился от матери. «Так вы слепо верите ему, великая магия, как все запущена. Почитайте вот это». Рука исчезла, проваливаясь в пространственный карман, и вытащила оттуда толстую пачку исписанных пергаментов. «Что это?» Результат допроса наземникуса Флетчера, пока он еще мог говорить, жестким голосом ответил Поттер. «Мам, не смотри на меня так, этот ублюдок посмел напасть на моего вассала, он еще жив, и вот еще, по праву главы рода я запрещаю любым способом передавать информацию относительно этих бумаг, передавать кому-либо сами бумаги и вообще говорить о том, о чем мы сейчас говорили. Прости, мне пора идти, пора поговорить с папочкой». Лили смотрела вслед своему сыну, чувствуя боль в сердце. Да, он принял и не оттолкнул ее, но почему тогда так больно? Или дело в сестре? Ну, как? Накинулись ребята на мальчика с расспросами. Дафна решительно растолкала толпу, мимоходом удивив некоторых своей силой, и взяла мальчика на буксир, оттаскивая его подальше. «Как? Это было сложнее, чем я думал вначале», признался Гарри. «Не знаю, мне кажется, что мама меня любит». «Ты назвал ее мама?» Дафна лукаво улыбнулась. «Гарри, я не представляю, как тяжело тебе было в детстве, но может, теперь тебе станет легче». «Надеюсь», серьезно отозвался Гарри, обнимая девочку. «Пойдем, пора еще познакомиться с папочкой». Как бы хорошо ни относилась к нему Лили Поттер, его биологический отец откровенно ненавидел своего первенца, хоть тщательно старался это скрыть. Гарри кивнул каким-то своим мыслям и больше не обращал на преподавателя внимания, задевая тем самым Поттера-старшего за живое. «Мистер Поттер, повторите, что я только что сказал». Гарри полностью проигнорировал его вопрос, продолжая объяснять тебе принцип своего нового щитового заклятия. На каникулах Гарри занялся конструкторством заклятий, и у него даже кое-что получилось. Помощнее противо, но до щита хаоса не дотягивает. Разумеется, профессор Поттер и не подумал оценить рвение сына по достоинству. На плечо мальчика опустилась тяжелая рука. «Профессор, мистер Поттер», скулы Джеймса залили. «Что я только что сказал? Вы где-то здесь видите мистера Поттера?» Удивленно огляделся Гарри. «Где, интересно? О, может, вы сами с собой разговариваете? Вы только не горячитесь. Мы сейчас вас посадим, поговорим, вы поспите, а в клинике Мунга вам обязательно помогут». Слизеринцы рассмеялись. Как всегда, Поттер-младший виртуозно опускал всякого, кто ему, а вместе с ним и почти всем его однокурсникам совсем не нравится. «Я к вам обращаюсь», — сорвался Джеймс. «Минус 20 баллов Слизерину за оскорбление преподавателя. Отклоняется. Вы не обратились ко мне по форме. Забыли, кто я, а кто вы. Или мне напомнить вам, кто здесь глава рода, а кто, лишенный титула и наследия Мот и Гуляка?» Джеймс Поттер стиснул зубы, тут же в его голове созрел план, как поставить наглого отпрыска на место и восстановить ощутимо пошатнувшийся авторитет. Если львята смотрели на него с откровенным обожанием, то змеиный факультет потешался над ним, даже не скрывая этого. «Что ж, пора перейти к практике. Лорд Поттер, согласитесь ассистировать мне?» «Безусловно», неожиданно легко согласилась это ненавистное отродье. Гарри вышел перед отцом, сбросив мантию на руки Лизе и оставшись в свободной рубашке и таких же свободных штанах, скроенных под подобие брюк. Рывок, и галстук улетел в сторону, а верхние пуговицы расстегнулись сами по себе. Вслед за ними рукава закатались до локтей. Джеймс с неудовольствием отметил, что в 13 лет его сын выглядит физически сильнее его самого. Итак, Гарри вопросительно посмотрел на профессора. Как приветствовать противника? Смотрите и запоминайте. Гарри отсалютовал биологическому отцу палочкой, слегка поклонился и развернулся на пятках. Рано начинаете движение, подколол папаню Поттер. Интервал между поклоном и разворотом ровно полсекунды. Подколка пришлась к месту, породив новую волну смешков. Глаз Поттера-старшего дернулся, но он взял себя в руки. «Сейчас мы покажем вам небольшую дуэль», — обратился Джеймс к ученикам. «Не бойтесь, я вас сильно калечить не буду, а это, с изрядной долей насмешки, уже отродью. Знаете, профессор, а ведь это мои слова», — на полном серьезе отозвался Гарри. Здесь слизеринцы не рассмеялись, а просто пожирали лорда Поттера жадно предвкушающими взглядами. Это несколько напрягло Поттера-старшего, ведь они смотрели так, словно знали, что мальчишка сумеет его одолеть. Но ведь такое просто невозможно. Раз, два, три. Сдвоенное невербальное оглушающее от Джеймса растеклось о возникший между ним и Гарри барьер, а потом прямо сквозь барьер, полностью его игнорируя, ударила мощная репульса, а за ним пошли два оглушающих, разоружающие и парализующие. Либо попадешь, либо заставишь противника попрыгать, если связка начата вовремя. Джеймс Поттер отлично владеет навыками дуэлинга, даром ли он был одним из лучших авроров, и он тут же понял, что проиграл. Недооценив своего отпрыска, после первого же заклятия Джеймс непозволительно расслабился и задержался где-то на четверть секунды. А во время дуэли даже такое небольшое промедление может быть использовано опытным противником. Как неожиданно оказалось, у его сына откуда-то нашелся недюжинный опыт. Парализующее заклятие мазнуло по волосам, половина лица враз отнялась. Джеймс ответил связкой оглушающих и понял, что промахнулся. Гарри легко покачивался из стороны в сторону, изредка смещаясь на полшага. Восемь заклятий пришлись меньше, чем за секунду, но ни одно не попало в цель. Этот момент поразил Джеймса Поттера. Даже Волан-де-Морт не способен был просто увернуться от такой связки. Джеймс вскинул глаза и встретился с пустым изумрудным взглядом. Эта ошибка стала последней. Он замешкался и не сменил позицию. Мощный удар в грудь, боль, захлестнувшее сознание, потеря ощущения верха и низа и совершенно неожиданный мощный удар в спину. Сознание померкло окончательно. Вот приблизительно так выглядит дуэль. Гарри вернул палочку в кобуру на предплечье. Профессор Поттер допустил две непростительные ошибки. Первая, он недооценил меня. Вторая, глаза. Никогда не смотрите противнику в глаза, ведь ваш оппонент может владеть магией разума или основами гипноза. На самом деле ошибок было куда больше, например, дыхание и постановка ног. Но даже с названными ошибками спорить было трудно. Вся дуэль заняла от силы десяток секунд, ведь Гарри не был настроен возиться с Папаней, сразу воспользовался всеми его ошибками и подвел его к самому несмертельному финалу. После занятий Гарри неожиданно для всех, кроме себя, заглянул в библиотеку. Он мог запросто призвать в Хогвартс любую из книг библиотеки Поттеров. Перстень главы рода способен создать пространственный карман, а затраты сил сравнимы разве что с мощным оглушающим. Нет, Поттер преследовал иную цель, и не самую приятную. Но лучше сразу сделать не слишком приятные дела и потом спокойно отдыхать, чем тянуть кота за яй хвост. Конечно же, гонимые в хвост и в гриву родителями отпрыски славного рода Поттер заглянули в библиотеку и напоролись на главу рода. Причем напоролись весьма нагло, просто подошли и уселись за его столик. «Эй, Гарри!» – окликнул его Ричард. «Я тебе не эй, Гарри!» «Сопляк», не повышая тона, ответил ему Гарри. «Вижу, ваши родители мало того, что не озаботились вашим образованием, так еще и поленились дать вам соответствующее воспитание. Но ведь я такой же Поттер, как ты». «Нет, парень, не такой же», — Гарри оторвал взгляд от книги, и Ричарду стало резко не по себе. Холодный, тяжелый, оценивающий взгляд смерил его с ног до головы и, судя по выражению этих глаз, поставил на одну ступеньку ниже амебы и инфузории туфельки. «Сейчас я тебе объясню. Все, что есть у рода Поттер, принадлежит главе рода, за исключением личных сейфов. Книги, артефакты, поместья, предприятия, все это принадлежит главе рода, то есть мне, а вы двое». Гарри замолчал и опустил взгляд в книгу. «Что мы двое?» — не выдержал Ричард. «А вы двое, в отличие от своих родителей, просто бастарды». Ричард побагровел и потянулся к палочке, а сестра пыталась его удержать. Его, по сути говоря, назвали незаконнорожденным, чуть повежливее, чем обозвать ублюдком. И от того, что это правда, оскорбление жалит намного сильнее. «Да, вы всего лишь жалкие бастарды», — безжалостно продолжил Поттер. «Потому что, дабы принять ребенка в род, необходимо, чтобы магия признала кровь. Ритуал проводит глава рода. Поэтому все, что есть у вашей семьи, сейф на 1,5 миллиона золотых до поместья во Франции, и то ворованное». «Ах ты, Ричард!» — все же оттолкнул сестру. Он не слышал, что говорит его старший брат, алая пелена гнева застлала ему глаза. Его, Ричарда Поттера, назвали бастардом. Палочка взметнулась в лицо обидчику и... Ребекка вскрикнула, прижав ладони ко рту, а Поттер поднял голову. Слова заклятия застряли в горле Ричарда, все его тело словно пронзил звук удара колокола. Было ощущение, что из него разом выдернули все кости, мальчик просто ссыпался на пол, не в силах пошевелить и пальцем. Ребекка заметила, что в момент падения глаза у Гарри сильно изменились. Радужка стала невыносимо яркой, а зрачки сузились до размеров булавочной головки. Повелительно вытянутая вперед рука ладонью вверх, и в руку Гарри с готовностью прыгнула палочка. «Пусть вы и бастарды, вы все же Поттеры. Я имею над вами власть, но не несу ответственности за ваши жопки. А своим нападением ты по сути вручил всего себя в мое распоряжение. Нет, не надо», — взмолилась Ребекка и присела в реверансе. «Не обижайте брата. Прошу милорда простить. Я не злюсь на тебя», — Гарри мимоходом отметил, что девочка вдруг вспомнила об этикете. «Может, не все так запущено?» Щелчок пальцами, и подвижность вернулась к Ричарду. Мальчик вскочил, безумно вращая глазами, и сбежал прочь. А его сестра осталась, не смея без разрешения главы рода уйти с его глаз. «Жду вас обоих послезавтра на 7-м этаже у портрета Ворвана Вздрюченного, и передай своему братцу эту палочку». Гарри с некоторой брезгливостью отложил палочку в сторону. «Простите, можно спросить?» – осторожно задала вопрос Бекки. «Спрашивай, а что это было?» Ребекка тут же прикусила язычок, но врожденная любознательность на этот раз не сыграла с девочкой злой шутки. «Королевская воля», – усмехнулся Гарри. «Как по мне, слишком громкое название, но не я дошел до этого первым, не мне и судить. Что ж, сестрица, похоже, мне не везет на мужчин из моего рода. Подойди сегодня вечером в подземелье. После гостиной Слизерина пройдешь до первого поворота направо, увидишь дверь. На двери скалится лев, а в его пасти – кольцо. Кольца не касайся, если только у тебя нет лишней руки, пароль, единство и честь. Можешь притащить с собой своего брата. Из гостиной тебя выведет Гермиона, если, конечно, захочет. Мы живем не в гостиной, а где?» – искренне озадачился Гарри, уже предчувствуя неладное. «В Хаксмиде», – простодушно ответила девочка. Поттер внешне остался бесстрастным, а внутри яростно матерился, хватаясь за голову. «А как вы отправляетесь на занятия? Завтракаем мы дома, а потом мама или папа отводит нас в Хогвартс», — с готовностью пояснила Ребекка. Гарри выдохнул. «Кажется, скоро он сотрет в порошок еще одно семейство. Что-то не так, да здесь охренеть как все не так», — едва не высказался Поттер, но смолчал и кивком отправил девочку в путь-дорогу. Лиза отлично почувствовала настроение хозяина и осторожно обняла его со спины. Здесь девочка рисковала, ведь Гарри мог сделать с ней все, что угодно. Причем убить мог очень даже запросто, все же его тренировали лучшие ассасины. Но Гарри вовремя узнал Лизу и сдержался, хотя подобное требовало некоторых усилий. «Вы в порядке?» – тихо спросила девочка. «Если хозяин чего-то желает, только прикажите». В словах Лизы слышался недвусмысленный намек. Гарри осторожно убрал ладошки девочки со своей груди и повернулся к Лизе. «Пока что ничего». Лиза тихонько вздохнула. Она так хотела, чтобы вот эти руки обнимали ее и прижимали к себе, так, как обнимают и прижимают Дафну. Лиза хотела хотя бы на день оказаться на ее месте, но понимала, что в лучшем случае ей светит место любовницы. И Лиза ждала, не навязываясь. «Я пойду, конечно». Гарри проводил птенца взглядом. Разумеется, от него не укрылись мысли девочки, ведь Лиза из вежливости и доверия никогда не защищала свой разум от него. «Она красивая, милая», — думал Гарри, — «но она не Дафна. Прости, Лиза, но я тебя не люблю». И тут перстень обжег его палец. Поттер выругался и оппарировал, вернее, его оппарировал перстень, мгновенно создав порт-ключ к источнику зова. Ребекка рухнула на колени, а голова разрывалась от ужасов, переполнявших девочку. Змеи были повсюду, обвивали ее, кусали, душили. А потом сквозь пелену ужаса прорезалась ослепительная белая вспышка, и девочка увидела дементоров. Сначала был один, но теперь сюда слетелись еще твари, и фигуру, заслоняющую ее от дементоров. На плечи девочки опустился теплый плащ, и страх как рукой сняло. «Беги к замку», — велел ей Гарри, — «немедленно. А ты, семерка дементоров, плюнуть и растереть». Нехорошо оскалился Поттер. «Экспекто патронум». Из палочки вырвалась пантера с огромными когтями, точь-в-точь граф. И пантера бесстрашно бросилась на дементоров, прогоняя их. Все это Ребекка видела уже около самых ворот замка, но над Гарри слетались еще дементоры. Слетались и сразу же отлетали, отбрасываемые белыми прозрачными полусферами, которые распространял вокруг себя патронус. Нечто зарычало у нее за спиной. Девочка посерела и, мелко дрожа, обернулась. На нее смотрел громадный, ей до плеча в холке, жутковатого вида совершенно черный кот, красивые изумрудные глаза, такие же, как у Гарри, только зрачки вертикальные, пристально посмотрели в ее собственные. «Ты пахнешь почти так же, как хозяин», — услышала она голос в своей голове. «Ты его сестра, хватайся за ошейник, я отведу тебя в безопасное место». «Ты умеешь говорить мысленно», — вслух удивилась девочка. Не только жуткое рычание сложилось в слова. «Ты не боишься? Странно, обычно от меня разбегаются кто куда», — услышав мой голос. «Кто ты?» «Я, тот, кого хозяин называет своим братом». «Ты, фамильяр, это весьма грубое прозвище. Я предпочитаю собрат по духу. А как тебя зовут?» Рядом с огромным черным гибким телом, распространяющим живительное тепло, было так спокойно и уютно, что девочка совсем перестала бояться. «Меня зовут граф. Так меня назвал хозяин тогда, когда мы впервые вступили в то, что вы, маги, называете резонансом. Ребекка, ты в порядке?» — услышала девочка обеспокоенный голос и увидела покрытого инеем брата. «Не Ричарда, Гарри. Почему-то они знакомы меньше суток, а Ребекка уже считает его старшим братом». «Да, все хорошо. Гарри, почему мы идем обратно в Хогвартс? Заночуешь у меня?» Поттер коснулся перстнем ворот, и те отворились, пропуская детей в замок. «Чтобы я в такую погоду и такой ночью отпустил тебя одну, нетушки. Кроме того, пора бы принять тебя в рот. Романтика и не только. Комментарий к романтике и не только. Настал тот час, великий час, час, которого все так долго ждали. Короче, попрошу вас убрать от экранов маленьких детей, а руки положите так, чтобы я их видел». Лили Поттер не находила себе места. Дочери нет нигде, ни в гостиной, ни в библиотеке. Последний, кто ее видел, четверокурсник Пуффендуя, и сказал, что девочка выходила из замка. Не на шутку обеспокоенная женщина тут же бросилась на поиски дочери и замерла, услышав голос Ребекки и голос Гарри. «А это не больно?» – донесся голос дочери. «Нет, не больно», – заверил ее Гарри. «А вот и твоя мама обыскалась тебя, наверное». «Бекки, деточка», – Лили бросилась к дочери, сжимая ее в объятиях, и только потом заметила, что на девочке теплый меховой плащ, насквозь отсыревший из-за дождя, а сам Гарри мало того, что промок, его мантия и волосы в некоторых местах покрывал еще не оттаивший иней. Женщина мгновенно сложила 2 и 2 и испуганно охнула. «Все в порядке, мам, но сегодня сестра ночует у меня». Лили несколько опешила. «Как ты меня назвал?» «Мам, а что?» Лили обняла своего сына, уже в 13 выше ее ростом на полголовы, и расплакалась, уткнувшись лицом ему в грудь. «Мам», — Гарри неуверенно обнял маму. «Все хорошо, я с ними разобрался, теперь трижды подумают, чем к кому-то сунуться. Они на вас напали?» «Напали», — Гарри не стал таить греха. «Как напали, так и отпали. Муреререр». Громом пронеслось по коридору, и о спину женщины потерлось нечто внушительное, едва не опрокинув ее. Однако Лили было не до графа. «Ты совсем замерз». Лили схватилась за ледяные запястья. «Ты простудишься». «Не простужусь», — Гарри осторожно высвободил свои руки. «Мам, лучше заночуй в замке. Что-то дементоры расшевелились, не к добру это. А пока что я займусь Бекки. Пора ввести сестренку в рот, Поттер». «Ввести, то есть Бекки еще не Поттер?» — удивилась Лили. «Нет, Поттер. Только согласно законам магии она незаконнорожденная. Ведь ребенка нужно представить главе, и тот подведет к девочке магию рода для защиты. Если бы это было сделано, дементоры бы просто не заметили Бекки. А это больно, что ты, простейшая магия крови плюс чуть-чуть ритуалистики. Темная магия», — в голосе Лили проступило отвращение. «Я не позволю делать такое с моей дочкой. Даже тебе». В ответ Гарри рассмеялся. Смеялся он долго, со вкусом, ведь смех продлевает жизнь. «Глупые предрассудки», — сказал он, как только отсмеялся. «Неважно, к какой магии прибегать, важна цель. Например, моя невеста неплохой некромант, а я сам мастер магии крови». Лили Поттер пораженно смотрела на сына. «Но как? Ведь Поттер и светлый род. Кто сказал тебе такую чушь?» Улыбка вышла больше похожей на хищный оскал. «Род Поттер никогда не был светлым, а Карлус и Джеймс всего лишь дураки, лишенные наследства». «Лишенные наследства?» — Лили удивленно смотрела на сына. «Но ведь у нас есть деньги. Много денег. Это сколько? 1,5 миллиона? Гарри весело усмехнулся. «Мой ученический сейф, созданный еще тогда, когда я не был полноправным главой, насчитывает 900 тысяч. Сейчас только в моем личном сейфе больше 50 миллионов 200 тысяч золотом». Лили выдохнула, Услышав столь заоблачную сумму, женщина даже не могла представить такое состояние. «Вернемся к тому, что Бекки пойдет со мной. Ты не против?» Ребекка помотала головой и взяла брата за руку. Лили впервые в жизни подумала, что Дамблдор может быть неправ, ведь после того, что она увидела в допросах, ее слепая вера в Дамблдора если не исчезла, то основательно пошатнулась. «Наверное, ты прав», — согласилась наконец Лили. «Идите, дети. Гарри, хочешь пожить у нас? У меня есть свои покои здесь». Гарри улыбнулся, благодарно и счастливо. «Я пойду. Что со мной?» Гарри смотрел в одну точку, бредя по коридору. «Я никогда подобного не испытывал. Почему я ей верю? Почему мне так хорошо рядом с мамой? Она совсем как Сара. Братик», — Ребекка дернула его за руку. «Ты в порядке?» «Да», — Гарри коснулся рукой двери, и она беззвучно отворилась. «Добро пожаловать, Гарри», — искренне удивилась Дафна. «А это еще кто? Ты забыла?» Гарри обнял Бекки за плечи. Девочка смутилась и попробовала отстраниться, но казалось проще сдвинуть Хогвартс, чем эту мягкую теплую руку на плечах. «А-а, извини. Привет, Ребекка. Меня зовут Дафна, я...» Дафна осеклась, не зная, как Гарри отнесется к разглашению их отношений. «Дафна моя невеста», — Гарри улыбнулся. «Ребекка», — тихо представилась девочка. «Ой, не бойтесь, госпожа», — живо отозвалась Лиза и подхватила свою любимицу поперек живота, буксируя ее в комнату. «Лира, проказница, я же просила тебя не пугать гостей». Лира злорадно скалилась, обмякнув в руках девочки. «Пойдем сейчас со мной», — Гарри отвел Ребекку в свой кабинет, а оттуда — в небольшой ритуальный зал. «Совсем не то, что в Мэннере», — поведал он. «Просто сядь в кресло». Ребекка села и прикрыла глаза, слушая негромкое заклятие на неизвестном ей языке, после чего ей показалось, что кровь вскипела в ее жилах. Боли не было, просто стало очень горячо и приятно, а потом на девочку навалилась слабость, колени ее подкосились, и Бекки рухнула в чьи-то крепкие руки. «Добро пожаловать в семью», — улыбнулся ей побледневший брат. «Гарри, как ты?» — переполошилась Ребекка. «Небольшое истощение, мелочь», — махнул рукой Гарри. «Теперь тебе придется многому научиться». «Хорошо, а теперь иди в мою спальню, это вон там, я сегодня ночью буду бодрствовать». «А разве ты не хочешь спать?» «Я могу неделю обходиться без сна», — скромно улыбнулся Гарри. «Ритуал полностью опустошает твой резерв сил, ты уже заметила, а из моего отнимается вдвое больше, поэтому глава рода инициирует младенцев, у которых резерв еще слабо развит». «Тебе так плохо, девочка моя? Не беспокойся за меня, я достаточно силен». Ребекка чувствовала себя совершенно ослабшей, и неизвестно, смогла бы она двигаться вообще. Поэтому Гарри вел ее до самой кровати и оставил на попечение Лизы. Гарри же отправился в лабораторию и там начал варить зелье восстановления сил. Сегодня ему предстоит бессонная ночь, а неприятные сюрпризы к ним лучше заранее приготовиться. В 3:00 ночи в кабинете раздался хлопок аппарации. «Милорд, я закончил». Арчибальд слегка усмехнулся, поправил очки и аккуратно положил перед боссом папку. Гарри, до этого расслабленно лежащий в удобном кресле, вмиг подобрался и взял папку. «Очень хорошо», — хищно оскалился юный лорд после долгого и тщательного изучения документов. Арчибальд слегка усмехнулся, поклонился и, взяв папку, исчез. На столе остались копии документов, собранных Арчи, и Гарри вторично за них взялся и извлек из воздуха карандаш, делая на полях кое-какие пометки. Рядом с мальчиком возник еще один силуэт, окутанный тенями. Тени быстро рассеялись и явили Лизу в одной полупрозрачной ночнушке до середины бедер. «Хозяин желает чего-нибудь?» Лиза обняла мальчика со спины и прижалась к нему грудью. Гарри выдохнул, ощутив прилив желания. «Я готова исполнить любой ваш каприз», — шепот девочки обжег ухо и шею Гарри. «Только пожелайте». «Лиза», — Гарри пересилил себя, — «я, кажется, просил тебя соблюдать дистанцию. Пойми, ты для меня много значишь, но прыгнуть ко мне в постель я тебе пока не позволю. Прости». «Вы любите Дафну?» В голосе Лизы ни намека на ревность, только легкая грусть. «Простите, хозяин, я возомнила, что вы можете». «Тише». Поверх ладошки Лизы легла теплая, чуть шершавая ладонь Гарри. «Все хорошо, Тимпус. 7:30. Буди Ребекку», — велел Гарри, — «и оденься». Ребекка Поттер проснулась и чувствовала себя просто великолепно, хотя и очень непривычно. Тело казалось девочке легким-легким, а сила внутри так и бурлила, просясь наружу. «Госпожа, Просыпайтесь, в дверь просунулась голова Лизы. Я уже проснулась. Одевайтесь, хозяин ждет вас. И голова исчезла, прикрыв дверь. Хозяин, вслух удивилась Бикки и решила как следует расспросить брата. Завтрак в большом зале прошел без эксцессов. Хмурый Поттер-старший сидел за преподавательским столом и то и дело морщился, поднося руку к ребрам. Гарри пакостно ухмылялся про себя, внешне оставаясь бесстрастным. Ричард же приставал к Ребекке с вопросами, где была и что делала. Что отвечала Бикки, Гарри не знал, и не особенно интересовался, если честно. «Что у нас сегодня?» – спросила Дафна Унакта. «Уход», – ответил Нотт и поморщился. «Черт, ну за фига вводить этот предмет обязательным, не выражайся», – одернул его Гарри. «Кто бы говорил, тут же донеслось со всех сторон». Гарри что-то смущенно промямлил и снова уткнулся в тарелку. День прошел спокойно. Профессор Снейп отлично знает зельеварение, но вот зати он еще и любит, и умеет преподнести. «Проклятая должность, фигня», – Гарри уже проверил. Просто Волди навесил в кабинете профессора за те заклятия паники, которые за год добивали даже самого стойкого волшебника, а снять их было проще простого, пусть и муторно, чем с ней призанялся на каникулах. На выходных был поход в Хаксмит. Гарри тоже пошел со всеми, хотя думал остаться. Дементоры, вот вам и причина, по которой он вышел из замка. Столько счастливых детей, пир для этих монстров, да и просто прогуляться с Дафной не помешает. Вот уж кто точно был совершенно счастлив, так это Дафна. Ну почему ты вечно такой серьезный? Девочка шутливо стукнула Гарри кулаком в плечо. Отдохни, я что-то чувствую, вдруг сказал Гарри, глядя куда-то вдаль. Что-то нехорошее, да плевать. Что плевать? Изумилась Дафна и ойкнула. Гарри, ну не надо так ммм. Дафна обмякла в его руках, отвечая на поцелуй. Руки девочки обвили плечи Гарри, ища точку опоры. Гарри, Дафна глубоко вдохнула. «Ты, не говори ничего», палец Гарри лег ей на губы. «Пойдем со мной». «Куда?» Дафна вложила свою ручку в ладонь Гарри и позволила вести себя, куда ему угодно. А дальше уже девочка дергала Гарри то в одну, то в другую сторону. Сначала было сладкое королевство, где девочка на полчаса отключилась от мира, пробуя различные сорта шоколада. Гарри в это время отвлекся на кислотные леденцы, что не позволило ему пропустить мелкого карманника, сунувшего жадную ручку в сумочку Дафны. Мгновенная хватка, короткий хруст, и вор, стиснув зубы, взглянул в кристально чистые глаза Поттера. Взглянул, содрогнулся и молча убрался. Ему еще хотелось жить, но это так, досадная мелочь. После сладкого королевства Дафна отбуксировала парня в кинотеатр, идею близнецов Вайлд, на основе магии создать весьма качественное подобие технологии 7D, дорогого стоит, и плата за вход была соответствующая, 20 галеонов. После двухчасового фильма настала очередь Гарри, и мальчик затащил девочку в тир, где одним точным броском кинжала выиграл здоровенного, в рост девочки, плюшевого мишку. У цветочного магазина девочка получила букет роз и повисла у Гарри на шее, требовательно целуя его. Если учесть, что руки парня были заняты здоровенным мишкой, то у Дафны получилось сделать все по-своему. От колокольни по всей большой деревне разнесся мерный, тяжелый звон колокола. «Что это?» – вздрогнула девочка, прижимая к груди букет. «Уходим отсюда, быстрее!» Мгновенно подобрался Гарри и потащил Дафну к ближайшему выходу. Из переулка пронзительно закричали, и туда начали слетаться дементоры.